Глава 24. «Русалы из морских глубин. Съемки документального фильма». «Камера работает!» — сказал оператор ГАЗ. Джейми, одетая с ног до головы в черное уже третий день подряд, щелкнула хлопушкой. Толстяк Майк, едва умещавшийся в футболку «Нью-Йорк Рейнджерс», сидя в своем режиссерском кресле, сказал: «Когда будете готовы, профессор, начинайте с места, на котором остановились вчера». Под светом прожекторов студии Марти кивнул. «Благодаря многочисленным свидетельствам очевидцев на протяжении веков», начал он, повторяя отрепетированное накануне вечером, «мы довольно хорошо представляем, как выглядят русалы. Судя по всему, они очень похожи на нас, и это неудивительно. Ведь у нас, скорее всего, общий предок. Но что у русалов с поведением? Ведут ли они себя так же, как мы? Пышут здоровьем и благополучием, как диснеевская Ариэль? Или это гомеровские сирены, хищницы, которые заманивают моряков в подводные могилы? Некоторые свидетельства очевидцев говорят о первом. Некоторые предполагают второе. Но надо помнить, исторически сложилось так, что русалов в большинстве случаев видели моряки, долгое время находившиеся в море. Нет сомнений, что они отличались активным воображением, и, вполне понятно, слухи переплетались с суевериями, похотью и страхом. В итоге создавался образ русалки, далекий от реальности. Правда, к сожалению, заключается в том, что мы ничего не знаем и не можем знать о поведении русалов. Нужны длительные научные наблюдения. Тем не менее, я считаю, что можно сделать несколько относительно безопасных логических умозаключений. Все, кажется, согласны с тем, что у русалок есть две молочные железы. Значит, самки способны рожать отпрысков одного или иногда двух. Учитывая анатомическое строение рук и кистей, они, скорее всего, носят своих детенышей, как и все приматы, что обитают на суше. Но из-за своих относительно малых размеров по сравнению с акулами, кальмарами и другими грозными обитателями океана, русалы, особенно молодые, уязвимы для хищников. Поэтому я считаю, что это социальные млекопитающие, живущие группами, так легче защищаться. Едва ли у них есть сложный язык для общения, как у людей. Мы начали говорить в уникальной и сложной форме лишь около 100 000 лет назад. Но готов поспорить, что примитивный язык у них есть. Например, человекообразные обезьяны способны воспринимать символы. Они понимают, что есть это, а есть то. И одно отличается от другого. Они в состоянии освоить американский язык жестов, компьютерные разговорные языки. Безусловно, у них есть проблемы с синтаксисом и соединением символов в осмысленные предложения. Так что да, у русалов, скорее всего, есть язык, но он находится на лингвистической стадии ранних гомининов, а не на уровне артикуляционных возможностей современного человека. Значит ли это, что они обладают теорией сознания? Ну, то есть способностью воспринимать мысли и желания других людей, предсказывать или объяснять их действия и предполагать их намерения? У человеческих детей теория сознания – развивается в возрасте 3-4 лет. До этого времени они не понимают, что сами они или другие могут не обладать всей полнотой информации. Есть ли такая способность у русалов, остается только гадать. Если говорить о технологических достижениях русалов, скорее всего, они незначительны. Можно предположить, что мозг русала по размеру сопоставим с мозгом австралопитека. Он также ловко орудует руками, обладает умом и физическими данными для того, чтобы применять простые орудия, необходимые для обработки животной и растительной пищи. Разбивать моллюсков, разделывать туши, расчленять их, извлекать костный мозг, срезать стебли. Но в морской среде нет волокон, из которых можно плести корзины и ткать полотно. Нет огня. Соответственно, невозможны гончарное дело и металлургия. Уже эти два обстоятельства тормозят развитие культуры и технологий и не позволяют русалам выйти на уровень современных гомо-сапиенс, Они живут на уровне раннего палеолита. Извините, друзья, но найти на дне океана сияющую Атлантиду не получится. Вы можете спросить, где же тогда живут русалы? Поскольку совершенного оружия у них нет, можно предположить, что это собиратели, которые постоянно кочуют, питаясь водорослями и моллюсками, тушами, недоеденными более крупными хищниками, рыбешкой, которую иногда удается поймать. Возможно, они на долгое время собираются в каких-то местах, где хранят свои запасы. Это своего рода база. Где именно? Первым делом в голову приходят пещеры под островами. Они позволяют укрыться от своих наземных дальних родственников, включая нас с вами, а также опасных морских хищников, в том числе беспозвоночных, например, ядовитых медуз. Что же произошло с популяцией русалов? Почему их так редко можно встретить? Одна из гипотез – вымирание. Когда в XV веке началась эра великих открытий, и люди начали исследовать далекие острова, вполне возможно, что мы почти полностью истребили русалов. Как это произошло со стеллеровой коровой через 30 лет после того, как она впервые была обнаружена? В следующие столетия русалы встречались все реже, а сегодня число случаев, когда их видели, близко к нулю. Однако о широкомасштабной охоте на русалов, способной полностью эту особь истребить, ничего не известно, в отличие от того, что произошло с морскими коровами. Наиболее вероятный сценарий, по моему мнению, никакого снижения популяции русалов не было. Снизилась лишь частота случаев, когда их видели, точнее сообщений о таких случаях. С приходом эпохи Просвещения в 17-18 веках возникли новые требования к наблюдениям и полученным результатам. Наука стала новой религией. Здравомыслящие люди, не желая стать объектом насмешек, перестали рассказывать о каких-то существах из фольклора, а издатели научных журналов отказывались печатать материалы, где упоминалось нечто подобное. В ходе индустриализации в 19 и 20 столетиях эта тенденция лишь усилилась и продолжается до сих пор. Итак, повторю свой вопрос. Что же случилось с популяцией русалов? Куда эти существа исчезли? Я утверждаю, никуда. Они там, где были всегда. Просто мы перестали их искать. Марти проснулся в половине шестого. Приятно удивленный, что спал крепким сном. Сев, он вспомнил, что ему приснилась документалка Нетфликса, и на губах появилась недовольная гримаса. «Поправка, толстяк Майк», — пробормотал он, сбрасывая ноги с постели и поднимаясь, готовый встретить новый день. «Лично я искать никогда не переставал».